Глава 19. Не помня себя от волнения, я слетела вниз, прыгая через несколько ступенек. Когда я с разбегу распахнула входную дверь, волк все еще был там. При виде меня он вскочил, взъерошился, а потом прижал уши, как нашкодивший пес, подошел ко мне и лег у ног, виновато заглядывая в лицо и виляя хвостом. Я бросилась перед ним на колени, обхватила за шею и, уткнувшись лицом в густую шерсть, с терпким запахом лесного зверя, расплакалась от облегчения. Ролар и Арсана, отставшие от меня всего на пару секунд, не торопились ликовать, держась на почтительном расстоянии. Вампир встревоженно начал. «Вольха, а ты уверена, что он не...» Но конюх госпожи Белозерской как раз привел наших лошадей, начищенных и оседланных. Вчера вечером мы несколько раз повторили ему. На всякий случай, у парнишки был на редкость тупой вид. И соответственная манера кивать головой со счастливым видом ничего не понимающего иностранца, что кони понадобятся нам уже на рассвете. Но сами, чего греха таить, проспали. Смолка, увидев меня в обнимку с волком, ревниво фыркнула и заскребла землю когтистым копытом, не выказывая, впрочем, испуга. До сих пор она ни разу не ошиблась, и все сомнения в подлинности волка отпали. Называть его Леном у меня не поворачивался язык. Я один раз попробовала и осеклась, смутившись, словно в отсутствии друга пытаясь беседовать с его верным псом, обращаясь к нему по имени хозяина. Впрочем, позже выяснилось, что окликать волка, равно как и отдавать ему приказы, нет нужды. Он прекрасно понимал меня без слов, то ли повинуясь жестам, то ли читая мысли. Ролар, которому я задала этот вопрос, сначала рассмеялся, а потом призадумался. По его словам, никто не знал, какова она, волчья жизнь после смерти. О ней никто из воскрешенных не помнил. Вполне возможно, у волка и сохранились телепатические способности повелителя. На Арсану волк подозрительно заворчал. Зато Ролара принял куда приветливее, чем меня в первый раз. Присев на корточки, вампир сосредоточенно ощупал потянувшегося к нему зверя и недовольно покачал головой. «Худой, как скелет. Так не пойдет. За оставшиеся пару дней надо откормить его до нормального состояния, иначе у него просто не хватит сил для трансформации». «За 2 дня?» «Это же необычный волк. Он быстро придет в форму. На отдыхе с обильным питанием хватило бы и нескольких часов». Ролар, придерживая спадающие штаны, протянул мне свой ремень. Арсана порылась в сумке и предложила вампиру моток мохнатой волосяной веревки на замену. «Но, увы, нам надо спешить». Из ремня вышел превосходный ошейник, широкий и прочный, в 2 оборота. Волк прижимал уши, щерился и пытался отвернуть морду, пока я застегивала пряжку и продевала свободный конец в петельку, но, в общем, вел себя вполне корректно. Затем я привязала к ремню остаток веревки, довольно длинный, 20 локтей. Намотала свободный конец на руку и вскочила в седло, красочно представляя, как ласточкой вылечу из него, если волк вздумает рвануться в сторону. Но не выпущу, чего бы мне это ни стоило. Осталось попрощаться с госпожой Белозерской. Правила приличия не позволили ей, сломя голову, мчаться по лестнице, и она только-только переступила порог, тщательно скрывая любопытство. Я уже не стала спешиваться, и церемонию прощания взял на себя Ролар, осыпав даму комплиментами и чувственно поцеловав любезно протянутую руку. Дивена удивленно покосилась на его неощутимую бороду, но ничего не сказала. Вампир ничуть не переигрывал, как будто и впрямь частенько захаживал в королевский дворец, навещая троюродную кузину. Интересно, где он научился хорошим манерам? Уж точно не в Витебской казарме. Может, Арсана права, и его и впрямь натаскивали как универсального шпиона, что в легионе, что при дворе. Прежде чем возвращаться на тракт, мы завернули в селение, купили у мясника пуд парной говядины, тут же отрезали от нее здоровенный кусок и несколько минут умиленно наблюдали, как волк с рычанием его уплетает. Проходившие мимо люди бросали на него завистливые, а на нас возмущенные взгляды, но меня это мало трогало. Попробуй кто-нибудь пристыдить нас или обругать, и я бы вызверилась на него почище волка. Из-за волка нам пришлось резко сбавить темп. Он вполне мог бежать наравне с галопирующими лошадьми, но было видно, каких усилий ему это стоит. У меня просто сердце обрывалось, когда он начинал прихрамывать и отставать, а затем делал отчаянный рывок вперед, догоняя. Взять его в седло я не могла, так что приходилось чуть ли не ежечасно останавливаться и ждать, пока он отдышится и перекусит. За день мы проехали не больше половины обычного перегона. И вечером снова заморосил дождь, и когда впереди показался город, Брас, сообщил Роллар, один из крупнейших городов Озерного края, можно даже сказать, единственный, мы решили не искушать судьбу и переночевать на постоялом дворе, шумном людном месте, которых разбойники до сих пор тщательно избегали. До темноты оставалось не меньше 2 часов, но мы предпочли потерять их, нежели жизни. По меркам пустынного Озерного края, Брас считался чуть ли не столицей, на деле являясь большим селом с огрызкообразной крепостью в центре, окруженной неглубоким рвом, по совместительству служившим сточной канавой. В крепости проживала некая не слишком высокопоставленная особа, изнуренная похмельным синдромом после вчерашней гулянки. Даже стражники не избежали этой плачевной участи и теперь сидели на корточках по обе стороны подъемного моста, держась за вертикально поставленные алебарды. Доблестные воины проводили нас безразличными взглядами, даже не поинтересовавшись документами или целью визита в город. Чем дальше от крепости, тем реже попадались каменные дома. Их сменили деревянные лачуги, а там и вовсе мазанки. На улицах кипела жизнь. Крысы, кошки и воробьи безо всякого стеснения шмыгали между ногами делового и праздно шатающегося люда. Остановив какого-то оборванца, мы разузнали дорогу к ближайшему постоялому двору, оказавшемуся единственным в городе. Больше и не требовалось. Святыми мощами, живописными видами, историческими местами и прочими достопримечательностями Брас похвастаться не мог, а для приезжих купцов вполне хватало и одного его. По иронии судьбы, постоялый двор вплотную примыкал к кладбищу. Ведущая к нему дорога оказалась единственной приличной дорогой в этом захудалом городишке. На нее пошли 1000 плит серого и розового гранита, более уместного в облицовке храма. По ней хотелось ходить всю жизнь. По ней хотелось пронести невесту на руках. Я бы не удивилась, узнав, что похоронные процессии дотаскивают гроб до кладбищенских ворот и разворачиваются, дабы в угоду усопшему повторить последний путь на бис. Роллар, хихикая, сообщил, что 20 лет назад здесь была обычная сельская улица, немощенная и колдобистая. Но затем белорский король договорился с эльфийским на предмет совместной постройки неброского, но капитального дома дворцового типа и ведущей к нему дороги, дабы монархи и их посольства могли без помех встречаться на нейтральной территории Озерного края. Белория отвечала за дом, Ясневый град – за дорогу. Эльфы честно выполнили свою часть уговора, а тогдашний брасовский градоправитель не выдержал искуса и удрал вместе с выданными на строительство деньгами. Официально его все еще искали и с повторным финансированием не спешили, хотя даже дураку было ясно, что кхыр найдут, а о явке с повинной не стоит и мечтать. Из окон постоялого двора открывался прелестный вид на оградки, надгробья, венки, цветочки и фигуры в черном, рыдающие над могилами. Хозяин заведения и прислуга давно претерпелись к этому жизнеутверждающему зрелищу, но немногочисленные постояльцы были другого мнения. Арсана старательно глядела себе под ноги. Роллар машинально насвистывал известный мотив «Последнего пристанища». Я же раздраженно ворчала, что обычно магам и их спутникам платят за ночлег на кладбище, но никак не наоборот. Платить и не пришлось. На постоялый двор меня с волком не пустили. Хозяин был непреклонен. Его жена обожала кошек, держала их не меньше дюжины. Кошачья вонь струилась не только из распахнутых окон и дверей, даже из трубы. Я задумалась. Мне не хотелось оставлять волка на улице. Он мог снова удрать, укусить кого-нибудь, затеять драку с собаками. Или того хуже, нас опять могли настигнуть метаморфы. К счастью, вопрос разрешился сам собой. Один из местных жителей, случайно подслушав наш разговор, предложил мне переночевать на его сеновале. Так что неизвестно, кто из нас оказался в выигрыше. Я на сеновале или Арсана с Ралларом на провонявшем кошками кладбище. Всю ночь сено шуршало, пищало и потрескивало. Серые тени бегали по стенам. Игулка спрыгивали на клетки с кроликами. Волк постоянно срывался с места и гонял назойливых крыс. Очень надеюсь, что только гонял. А возвращаясь, сворачивался клубком у меня в ногах и начинал искать блох, звучно клацая зубами. Часа в три истерично заржала лошадь в соседнем сарае. Мне показалось, что это Смолка. Я выскочила ее проведать и уже на улице вспомнила, что оставила лошадь на конюшне постоялого двора, а голос подала одна из хозяйских кляч. Так что ночка выдалась та еще. Я даже не уверена, что вообще спала, скорее урывками дремала. Проснувшись первыми петухами, я выскочила с сеновала, стуча зубами от холода. Солнце еще не взошло, а на траву выпало столько росы, что ее можно было черпать горстями. Позавтракав вместе с гостеприимными хозяевами, я отблагодарила их за ночлег, прочитав над зеленеющими грядками заклинание «Чтобы в огороде все росло». Очень простенькое и эффективное заклинание. После него дружно пускаются в рост морковка, картошка, репа, свекла, огурцы, укроп, хрен, лебеда, осот, крапива и мокрица. В общем, все, чем мог похвастаться порядочный огород. Арсану и Ралара я встретила у ворот постоялого двора. Нежно обхватив разделяющий их столб, они вели неторопливую и, несомненно, деловую беседу, напрочь позабыв про оседланных лошадей, успевших разбрестись по округе. Меня чуть удар не хватил. Смолка, ничтоже сумняшися, доедала еловый, перевитый лентами венок на свежей могиле, а жеребцы меланхолично щипали траву вокруг обомшелых надгробий. Заметив меня, вампиры-наемницы шарахнулись в стороны, залились румянцем и, синхронно откашлявшись, пожелали мне доброго утра. Я молча ткнула пальцем в сторону кладбища. Они обернулись, охнули и бросились ловить четвероногих святотатцев. Это оказалось непростым делом. За ночь одежда и волосы друзей так пропитались кошачьим духом, что кони фыркали и пятились, отказываясь узнавать хозяев. «К вечеру мы будем в Арлисе», — пообещал Ралар, кое-как сладив с карасиком. «Только сначала сделаем небольшой крюк и заедем в куряки». «В курятник?» — не расслышал Арсана. «Зачем?» «Куряки. Название села, а заодно и крупнейшего в Белории конезавода. Вполне вероятно, что лыжники разживаются лошадьми именно там». «А если нет?» «Владельцы конезаводов, как и любые торговцы, конкурируют друг с другом и прекрасно знают, кто, когда, кому и сколько продал». «Так он тебе и скажет», — усомнилась я, вовремя дергая Смолку за повод. Проходившая мимо баба так и не догадалась, в какой опасности было ее коромысло, заинтересовавшая всеядную лошадку цветастой росписью. «Не скажет сходу, заведу в темный угол. Широко улыбнусь и предложу взаимовыгодное сотрудничество». По спокойному лицу вампира нельзя было догадаться, шутит он или говорит серьезно. Мы тронулись в путь, но на выезде из Браса я весьма кстати заметила лавку знахаря-травника, спешилась и, попросив друзей немножко обождать, зашла внутрь. Магом ее владелец не был, но в травках разбирался, все они были собраны по правилам и в срок, то есть исключительно действенны. В лавке я пробыла не дольше 5 минут. У знахаря нашлось нужное снадобье, и он не стал ломить цену, а я, соответственно, торговаться. Небрежно сунув пакетик в карман, я расплатилась, вышла и снова вскочила на лошадь. Арсана без особого интереса спросила, что мне там понадобилось, на что я также равнодушно ответила, что прикупила кое-каких зелий взамен истраченных. Девушка чуть заметно покраснела, решив, что речь идет о желудочных каплях, а я не стала ее разубеждать. Пока, по крайней мере, чтобы она не обиделась еще больше.

Ролар и Орум как-то странно на нее посмотрели, но ничего не сказали. «Это все?» – спросил вампир у гнома. «Нет, не все. Мало того, что у повелительницы крыша поехала, так и у подданных не все дома. Поддерживает ее обоими руками, крыльями, клыками, в общем, чем ни попадя. Видел я на днях нашего общего знакомого, Коббера. Так он сначала сделал вид, что меня не узнает, а потом... Нет слов. Нет, ты не представляешь, каков мерзавец. Он не поставил своему старому другу и кружечки пива». Орум задохнулся от возмущения. Не зная всеобщего, по трагической гримасе и надрыву в его голосе, можно было предположить, что злосчастный Коббер прикончил горячо любимую матушку гнома. «Не переживай, Орум, я восполню эту трагическую потерю», — пообещал Ролар, звонко щелкнув пальцами над головой. Подскочивший к столу мальчишка ловко стряхнул с подноса две кружки пива. Да так, что обе стали донцами на стол, а шапки желтоватой пены поползли вверх с угрожающей скоростью. Арсана с ленивым интересом расковыривала принесенную котлету, вытягивая из нее лохмотья неопределенного происхождения. «Теперь я понимаю, почему котлета называется сытной», — задумчиво сообщила она. «Один-два укуса, и ты понимаешь, что не так уж и голоден». «Вчера на конюшне издох ледащий жеребенок», — подмигнул гном, со свистом втягивая пивную пену. «Я хотел оттащить его на скотомогильник, но кто-то меня опередил». Арсана торопливо поставила тарелку на пол. Волк принюхался и одним движением языка сгреб котлету вместе с остатками гарнира. Проходившая мимо разносчица нагнулась за пустой тарелкой. Невозмутимость, с которой девица поставила ее на поднос вместе с прочей посудой, заставила меня содрогнуться. Надеюсь, они их хотя бы споласкивают. «Ой, какая собачка!» Тем временем засюсюкала разносчица, присаживаясь на корточки рядом с волком. «А можно ее погладить?» «Можно», — устало разрешила я, откидываясь на спинку стула. «Только это не собачка, а волк, и чужаков он не любит». Девица подскочила, как ошпаренная, отдернула руку. Волк лениво проводил ее прищуренным взглядом и снова опустил морду на передние лапы. «А ты сейчас варлис?» — невнятно поинтересовался гном, дожевывая обмакнутый в чесночную подливу хлеб. «Не советую, особенно с ними». Ролар кивнул на волка. «У нас нет выбора». «А, ясненько. Ну что ж, успеха вам. Дай хоть клок волос на память. В урне еще есть местечко». «Шуточки у тебя», — поморщился Ролар и пояснил для недоумевающей аудитории. «Гномы сжигают своих мертвецов и хранят частичку их праха в общей погребальной урне. После сожжения покойного все друзья и родственники берут по одной щепотке пепла на память. Самым страшным оскорблением у гномов считается помочиться в погребальную урну врага. Поэтому урны приходится прятать и как можно тщательнее», — подхватил гном. «Собственно говоря, именно так я потерял две предыдущие». Мы прыснули со смеху. «Орум, я вот чего хочу спросить». Ролар отставил пустую кружку и в упор посмотрел на гнома. «Ты не знаешь, кто и куда продает молодых лошадей, преимущественно гнедых, породы белорский рысистый. Меня интересуют партии более 10 штук». Ответ нас ошеломил. За последние 3 месяца 150 отборных жеребцов с Курякинского конезавода были проданы в варлис. «Что за ерунда?» — так и взвился Ролар. «Зачем нам лошади? Кьярды намного выносливее, разумнее и умнее». Я бы не стала утверждать столь категорично. Возможно, Смолка и была умнее обычной лошади, но использовала свой ум на редкость глупо. «Увы, на кьярдов напал мор», — сокрушенно развел руками гном. «Барышник, приезжавший за лошадьми, жаловался, что их не успевают закапывать. Наши жеребчики повыносливее оказались. «А кобылы что, тоже дохнут?» – обеспокоенно спросила я. «Не знаю, но берут одних жеребцов. Заплатили за 150 голов вперед. Перебили цены наших постоянных клиентов. Теперь кони идут только в Арлис». Мы озабоченно переглянулись. «Вы думаете, это связано с...» Я не стала договаривать. Друзья и так прекрасно меня поняли. «Не может быть», — решительно заявил Роллар. «Совпадение. Они могли купить лошадей и раньше, 3 месяца назад, или вообще не в куряках». «А светло-гнедые или темные?» — уточнил гном. «Вроде бы самые обычные, рыжие». «Наши лошадки-то», — ухмыльнулся Орум. «Мы единственные чистую линию разводим. Следим и за статью, и за окрасом. Курякинских коней и клеймить-то не надобно. Любой знаток с первого взгляда отличит». «Я не знаток», — отмахнулся вампир. «А масть, самое что ни на есть распространенная. У каждого второго селянина такой гнетко по полю плуг тягает». «Ты что?» — возмутился гном. «Сравнил деревенских кляч с нашими скакунами? Да ты видел, как они вышагивают, как шею горделиво изгибают, как голову точеную держат, почище иных королей. А уж какие яблоки аккуратные лепят! Залюбуешься, так бы и съел!» — угрюмо поддакнул Роллар. Гном насупился и потянулся за третьей кружкой, Арсаниной. Наемница к ней не притронулась, да и сейчас возражать не стала. «В любом случае в Арлисе надо держать ухо востро», — заключила наемница, рассеянно пощипывая хлебную краюшку. «Не ложники, так русалки с вампирами-расистами. Леший знает, что хуже». Роллар стиснул зубы, поигрывая желваками на скулах, но смолчал. «У меня отлегло от сердца, хлеб ели все. И от купленного в брасе жгучей яда никому плохо не стало. Смолке я, конечно, доверяла, но чем леший не шутит? Ролара и Арсану она видела каждый день, но с утра как-то странно на них косилась и старалась держаться поодаль. Очевидно, ей просто не нравился запах кошатины, который ощущала даже я. Похоже, ночью коты совершили подлую диверсию и пометили моим друзьям сапоги. Причем так добросовестно и обильно, что намекать на гнусный дух было в высшей степени нетактично. Ребята и без того были очень даже в курсе. «С русалками еще проблема», — хмуро добавил гном, стараясь не глядеть на удрученного Роллара. «Пошибали кракенами все мосты. Вплавь и вброд переправляться не дают. Топят без разговоров. Вдоль рек рогатин упреждающих навтыкали. Досок с надписями хулительными. О каких-либо переговорах и слышать не хотят. Леший знает, что на них нашло». Вампир в сердцах стукнул по столу кулаком, пустив длинную трещину вдоль доски. «Какого ляда? Куда смотрит этот проклятый Донавиэль?» «Я давно его не видел. Никто не видел. Ты же знаешь, он и без того не слишком охотно шел на контакт с сухопутными. Все только диву давались, как у тебя получалось с ним ладить. Ты зря уехал, Роллар. Ты единственный, кого она хоть иногда слушала. На тебе держалась вся...» «Хватит!» Вампир резко встал, чуть не опрокинув стул. «Едем в Арлис. Немедленно!» «Полагаю, даже если бы нам вздумалось возражать, он не стал бы и слушать».